спасает от пищевых ядов. Уже сегодня ее начали прописывать при некоторых инфекционных и простудных заболеваниях. А другие химические вещества из удивительного корня, флавоноиды, как оказалось, благотворно влияют на заживление язвы желудка. Вот вам и солодка, которую считали у нас способной разве что смягчить кашель у больного ребенка. Второе рождение солодкового корня – проблема не только медицинская. Наша страна с давних пор – главный заготовитель и главный поставщик солодкового корня на мировой рынок. В 1913 году Россия продала 28 тысяч тонн целительных корней, почти на 2 миллиона рублей. Сейчас экспорт солодки еще более возрос, а оксикокорт, гидрокортизон и другие гормональные препараты мы приобретаем пока за рубежом. Корень сравнительно дешев, зато лекарства дороги. Не лучше ли у себя дома наладить производство ценного продукта, вместо того, чтобы ввозить его издалека и платить втридорога? Профессор Брехман считает, солодку надо изучать. По его мнению, у этой скромницы в запасе немало и других замечательных секретов. Вот и конец истории о том, как электронно-вычислительная машина искала лекарства. Искала машина, а нашел человек. Вот этот, профессор Израиль Ицкович Брехман. Он сидит напротив меня за письменным столом, окруженный множеством нарисованных, вышитых и вырезанных из поролона белых лабораторных крыс. После разговора об ЭВМ, о математических алгоритмах, о кодировании, присутствие этих игрушечных зверьков в кабинете ученого становится особенно естественным. Они математическая машина, станут высшими арбитрами между человеком и его новым лекарством. Пусть ЭВМ сконцентрировала в тридцатке все самое важное из того, что есть в восточных рецептах. Но окончательный ответ на вопрос о том, что ценно, а что маловажно в этом списке, дадут лишь многократно повторенные опыты на животных. Звонит телефон. Из институтской библиотеки сообщают о новых поступлениях. Прибыло 5 томов Авиценны, Абу Али ибн Сины. 2 тома трудов великого средневекового медика целиком состоят из рецептов. Брехман, как мальчишка, вскакивает из-за стола. Ему хочется сейчас же, сию же минуту, посмотреть на эти сокровища. Конечно, он запустит рецепты этого арабско-персидско-таджикского ибн Сины в ЭВМ, так же, как со временем разыщет и переложит на математический язык лекарственные прописи Тибета и Индии. в поисках целительных средств предстоит обшарить весь Восток, а может быть и весь мир. Благо, для осуществления этой цели в руках фармаколога есть теперь такое великолепное техническое средство, как ЭВМ. Ученый убежден, знания, от которых зависят жизнь и здоровье людей, не могут оставаться в частном владении одной нации, одного народа. Медицина обязана впитать в себя достижения всех народов и всех веков. Обязанность медиков сделать свою науку подлинно глобальной и интернациональной. И советский ученый самой далекой восточной окраины страны готовится ставить новые эксперименты, чтобы скорее приблизить этот звездный час мировой науки.